Понятно. Все, милый Володечка. Только зачем? Вот где собака зарыта. Постойте, постойте. Ирина Андреевна, скажите тогда, почему, по какому признаку вы так убеждены? Вен не мог себе представить, что Лина врет, как довольно грубо выразилась о любимой подруге Ирина Андреевна. Убеждена, заявила Ирина. Вот посмотрите, Володечка. Лина 3 дня назад говорила со мной о Нельке, сестре, что та нахалка не пишет, разъезжает там по гостям и странам, и хоть бы сообщила что-нибудь. Я Лине ответила, что мало ли, может, влюбилась, может, замуж собралась. Сообщит, когда надо. Что Лина парировала? Она мне ответила следующее. Нелька всегда звонит. Тогда я предположила, что та собирается скоро приехать. Вот перед приездом и позвонит. Но оказалось, что Нелька скоро не собирается. И как раз об этом говорила с Линой в последнем разговоре. В общем, если она вам сказала, что приехала сестра, это ложь. Никакой сестры в Москве нет. А вот насчет братца можно предположить. Они вместе подумали об одном. Вен не выдержал. «Ирина, неужели вы так думаете?» «А почему нет?» — ответила она вопросом. «Что здесь такого? Лина давно в него влюблена. Может быть, и он раскачался. Квартира у нее. Живи не хочу». Ирина усмехнулась. «А хочешь — живи». Сговорились, стакнулись и решили оторваться. Значит, и Стас наврал. Вен в себя прийти не мог от этих домыслов, похоже, весьма реальных. Матушку свою больную приплел. Про наезды, о которых сообщил ему Стас, Вен не сказал, не хотел пугать Ирину. Ирина Андреевна пожала плечами. Ну, что он может кого угодно приплести, я не сомневаюсь. Вы плохо к нему относитесь? Спросил осторожно Вен. Он знал доброжелательность Ирины, но ее спрашивать, относится на кому-то плохо? — Наверное, да, — сказала Ирина. — Он фальшивый человек, так мне кажется, с двойным дном. Не знаешь, что от него ждать. — Вы мне никогда этого не говорили, — поразился Вен. — А вы меня не спрашивали, — ответила она. — Зачем я буду лезть со своим личным взглядом на человека? А вдруг я ошибаюсь? А вы станете его подозревать во всех грехах? Ведь так неприятно, когда на тебя косо смотрят. Я как раз рада была, что вы к нему помягчили. Да я как-то изменил свое отношение к нему. Он хорошо работал, помогал в трудные моменты. Мне казалось, что все наносное ушло. И Лина же не дурочка, даже если он ей нравится. Я не думаю ничего плохого, — откликнулась Ирина. Ну, поспят они друг с другом в удовольствие. Но зачем врать? Придумывать вранье. Она могла бы просто сказать, что 2 дня будет отдыхать, и чтобы ее не тревожили, кто бы потревожил. Вероятно, Лине не хотелось, чтобы их связь стала общеизвестна, предположил Вен. Ирина усмехнулась. Если бы я об этом знала, это общеизвестно? Она мне всегда все рассказывала, даже о позорных, как она говорила сама, страницах ее жизни. А тут полное молчание. Прячет глаза, сама какая-то, то ли встревоженная, то ли напуганная. У Вен опять подступила тревога, и он уже не мог с ней справиться. Он предложил Ирине. «Давайте в приличное время позвоним Лине и маме Стаса». «Давайте», — согласилась она без большого энтузиазма. «Только мне думается, нарвемся мы с вами, Володечка, опять на какое-нибудь вранье». «Вы пугаете меня, Ирина», — тихо сказал Вен. Ирина Андреевна посмотрела на него грустным взглядом и ответила. — Не надо. Володечка, ничего страшного, наверное. Просто разваливается наша с вами мечта. Не то что-то с этим клубом. Они помолчали. Вроде надо бы и успокоиться, но Вен все посматривал на часы. Когда же можно будет позвонить? И где-то в 8 он не выдержал. — Ирина, не страшно, если мы один раз в жизни потревожим кого-то в 7 утра? А сейчас уже 8 час. Ирина ответила. Вообще, конечно, ничего неприличного в таком звонке нет. Мы ведь не денег просим. Вен собрался с силами и позвонил Стасу. Он не знал, как зовут его мать, и потому чувствовал себя вдвойне неловко. Подошла сразу же женщина и как-то очень неуверенно сказала. Слушаю вас. Владимир Николаевич, ища взглядом поддержку у Ирины, сказал, что он руководитель Стаса по работе. Ирина посоветовала не говорить про клуб, отделаться общими словами. И что ему необходим Стас по срочному делу. Мать замялась, сказала, что Стаса нет дома. И стала упорно добиваться, откуда он, с какой работы и кто. Вен крутился и так, и этак, давал трубку Ирине. Та слушала, качала головой по поводу каких-то своих мыслей, но, наконец, пожала плечами и шепнула: «Говорите». Тогда Вен сообщил, откуда он и кто. Из клуба «Бомбина», шеф Стаса. Мать Стаса как прорвало. Вен так и не удосужился спросить ее имя-отчество. Она быстро забормотала, что Стас был эти дни. «Какие?» — подумал Вен. «Дома был. Что она очень больна, сердце. Должны положить в больницу. Тогда Стасик освободится, а сейчас его нет. Ему позвонили, кто, она не знает. И он ушел, сейчас назад». «Так рано?» — удивился Вен. Женщина в том конце будто испугалась чего-то и стала невразумительно уже совсем говорить о том, что они вообще очень рано встают. «Спасибо, извините». Вен постарался завершить этот бессмысленный разговор с массой ненужных подробностей. Но женщина явно не хотела прекращения разговора и будто, только что вспомнив, протараторила. «Он сказал, что уходит ненадолго, а его все нет. Я ужасно волнуюсь. Я вообще всегда волнуюсь, когда его нет дома. Где он? Что с ним?» «Да-да», — дежурно проговорил Вейн и, попросив разрешения еще раз позвонить, повесил трубку. Посмотрел на Ирину недоумевающе и сказал, что либо маман у Стаса чем-то сильно напугана, либо ненормальная. «Либо это все просто вранье», — ответила Ирина. «Но о чем? Кто врет? И зачем? Мы позвоним через пару часов. Стас будет дома, и мы все узнаем», — попытался переубедить непоколебимую Ирину Вен. Ирина была сегодня оракулом. Она не говорила, а изрекала истины в последней инстанции. «Вот увидите, никакого Стаса через два и через три и далее часов не будет дома. И маман опять станет нести ахинею. Попомните мое слово». Вен даже рассердился на нее. Она как нарочно делает все, чтобы он не успокоился, а все больше и больше нервничал. Какая, оказывается, она упорная, эта мягкая Ирина. «Хорошо, посмотрим», — примирительно сказал он, подавив раздражение. «Но у нас на очереди Лина». «Давайте», — безразлично откликнулась Ирина. Вен захотелось сказать, что она могла бы позвонить подруге, но Ирина держалась отчужденно, будто идея звонков была ей в принципе чужда. Вен вздохнул и набрал номер. У Лины телефон не отвечал. Вен держал трубку долго, пусть проснется, в конце-то концов. Хотя, если посмотреть со стороны, звонки эти, сранья, выглядели безумно. И Стаса, и Лину они видели вчера вечером, и те предупредили о своем отсутствии. Но Вен не мог больше существовать с этой терзающей сердце тревогой. Да простят они его. Ну, идиотское беспокойство. Ну, что делать, если Вен такой, а не другой? «Ну, звоните еще?» — спросил он робко Ирину. «Звоните», — все тем же тоном ответила она. Тогда он взорвался. «Ирина, вы так себя ведете, как будто вам все безразлично. Сами же меня возбудили с этим враньем. А теперь отстранились. Смеетесь надо мной, что ли? Я не пойму». Ирина посмотрела на него с явной жалостью и сказала: «Володечка, вы очень нервничаете, успокойтесь. Просто я была уверена, что звонки ничего не дадут. Даже не знаю, почему. Вот видите, Ирина не откликается». «Может быть, спит?» — предложил Вен. «Может быть», — сразу же согласилась Ирина. «Но, думаю, здесь другое. Или не хочет подходить, или ее там нет. Рано утром куда она могла пойти?» — спросил Вен, уже ничего не понимая. «А она и не приходила, возможно», — ответила Ирина. «Ирина», — взмолился Вен, — «не мучьте меня, скажите, вы что-то знаете?» Она снова так же посмотрела на него и ответила: «Клянусь вам, Володечка, я ничего не знаю. Как вам подсказывает сердце? Что-то произошло?» «Так и мне. Но у меня вариант несколько иной, чем у вас». «Но какой, какой? Ирина!» Уже совершенно истерил Вен. Тут Ирина, видя, что ее любимый Володечка не в себе, сказала: «Давайте всех обзвоним, а потом, исходя из сведений, решим, что и как. Но на всякий случай надо придумать вескую причину. Почему мы так резво их разыскиваем?